Глава 18. Улицы, переулки, дома с кружевными ставнями и деревянными диадемами на лбу пролетели мимо, как будто их стряхнули. Лушин дом коряво выбежал навстречу, дверь отпрянула. «А, это ты?» — безразлично сказал Бобка. И снова занялся тараканом на столе. Преградит ему путь линейкой, отпустит, снова преградит уже с другой стороны. «Бобка, ты...» Шурка не знал, что... Над ящиком комода то взбрыкивали, то снова пропадали красноватые ножки Вали Маленького. И ни звука. Валя Маленький как будто предлагал с ним поиграть, зная наперед, что никого не заинтересует. «Ты где был?» «Нигде», — пожал плечами Бобка. «Домой пошел». А голову не поднял, как будто разговаривал с тараканом. «Домой? Я... Знаешь, Шурка, ты меня после школы больше не жди. Я сам». Шурке стало тошно. Бобка здесь, Бобка цел и невредим, не плачет, а на душе тошно. Лучше бы плакал. А когда молчит, как быть? «Сам так сам», — согласился Шурка. «Завтра по дороге в школу поговорим». Подошел к комоду, наклонился над ящиком. Валя Маленький распахнул глаза. Они стали, как две круглые голубые пуговки, изучали Шуркино лицо. «Я кажусь ему очень большим. Лицо на полнеба», — подумал Шурка. Но веселее не стало. Валя вскрикнул, ахнул, заулыбался, замахал кулачками. «И чего Луша так мало берет его на руки?» — подумал Шурка. С удивлением понял. А ведь правда, он почти не видел Валю Маленького у нее на руках. В руках этих постоянно были то дрова, то топор, то ухват, то полотенце, то веник. А если ничего не было, то руки лежали вдоль спящей Луши, как каменные, и казалось, что больше она уже не проснется. Как просто было раньше. С болью подумал он. Бобку можно было обнять, поцеловать, погладить. И все было понятно. «Бобка, ты что, мои штаны надеть решил?» Бобка вздрогнул, положил штаны на лавку, загнул штанины. «Просто складываю». Сам уже был одет. За столом ерзал, глотал торопливо, сорвался с места. «Бобка, да не суетись ты! На пожар несешься, что ли?» Не вытерпел Шурка. Он еще тянул из теплой кружки, в которой плавали листки малины, а Бобка уже завязывал шнурки. «Сколько можно копаться?» — бормотал. «Невозможно так!» «Времени вагон!» — заметил Шурка. «Кому вагон, а кому и маленькая тележка!» — донеслось от двери. «Я почти допил!» «У тебя в кружке еще чаю полно!» — подскочил он. «Глянь, Бобка, жук!» — показал на столе Шурка, чтобы отвлечь. Бобка с досадой смахнул рукавом. Жук невесомо ударился об пол. Бобка топнул ногой, сочно хрустнуло. Бобка потер подошвой об пол, и только тогда его нагнало Шуркино изумление. «Бобка, ты что?» Шурка глядел и не узнавал. Худенькое лицо было Бобкиным, нос был Бобкин, и уши, и рот, и Бобкина одежда. «Он же...» Шурка хотел сказать «живой», но понял... Уже нет. «А что ему?» — пожал плечом Бобка и добавил просто. «Жуки не плачут, значит, им не больно». Шурка глядел, глядел, глядел. «Еще в школу опоздаю», — пробормотал, не глядя на него, Бобка. «Точно так и есть. Опаздываю». И выскочил. Это не мог быть Бобка, и все-таки это был он. На полу от жука темнело мокрое пятно. «А Таня бы жука не раздавила!» — тотчас подумал Шурка. «Таня!» — прошептал в кружку одиноко плававшему в кипятке бурому, разбухшему, разлохматившемуся листку. «Где же ты? Ты так нам нужна! Я один не справляюсь!» Был тот час, когда на улицах больше всего детей. Маленькие и большие, все с портфелями, сумками, мешками на веревочке. Они шли, брели, прискакивали, бежали, улицами, переулками, некоторые даже вовсе не разбирая дорог, пустырями, огородами, через заборы. С разных сторон, но все в одном направлении. Как металлические опилки, которые притягивает магнит. Второй такой час случался, когда уроки заканчивались. Магнит терял силу, и металлические стружки рассыпались кто куда. Шурка добежал до дома с кружевными деревянными бровями. Кто-то что-то крикнул в спину. Шурка обернулся, но некогда было соображать, кто и что. Школьники топали мимо. Сворачивали налево, к школе. Шурка, не сбавляя бега, свернул направо. Здание больницы выдвинулось на него большим каменным утюгом. Шурка взбежал на крыльцо, потянул тяжелую дверь, юркнул, пока она не успела пнуть его в спину. Гулко застучали под ногами кафельные плитки-шашечки. Бросился к полукруглому окошку. «Здравствуйте! Врача! Вызвать! На дом! Детского!» Женщина в белом колпаке посмотрела на него через очки строго, но перо взяла. «Ты отдышись! Вот так! Теперь еще раз и по порядку!» «Детского!» — повторил Шурка. «Сейчас все врачи общие», — неприветливо сказала она, но Шурка видел, к сведению приняла. «Адрес, имя, возраст больного». «Зачем еще?» «Карточку заполнить. Ты как думал? Есть карточка у больного?» «Не знаю». «Фамилия как?» «Он еще младенец. Больной». Женщина вздохнула, почесала кончиком пера лоб под колпаком. «Тогда нет еще карточки, скорее всего. Заведем». Она начала рыться, шуршать формулярами. «А долго?» — нетерпеливо бил носком ботинка Шурка. «А что, случай острый?» «Острый. Очень острый. У нас сейчас каждый врач на счету», — пробормотала недовольно. «Неотложный случай», — поклевала пером в чернильнице. «Адрес, имя, возраст больного». Шурка торопливо продиктовал ей все, что требовалось. Регистраторша сняла трубку. «Павел Иванович? Да. Вызов примете?» Она покосилась на Шурку. «Говорит, острый. Младенец совсем». «Ага». Прикрыла трубку рукой, колпак повернулся к Шурке. «Какие симптомы? На что жалуется?» Шурка спохватился. Об этом он подумать забыл. «Чего мычишь, не знаешь?» «Не знаю», — нашелся Шурка. «Как же он может жаловаться? Он говорить не умеет еще. Кричит. И горячий весь». Регистраторша кивнула, сделала отметку в карте. Дальше в трубку. «Температура подскочила», — говорит. «Может». И снова Шурке. «Жди, сейчас спустится врач». Шурка ступал на носках только на черные шашечки. Белые означали неудачу. Шурка балансировал руками, но пока все шло хорошо. По лестнице повалили вниз шаги. Шурка качнулся, одну ногу предательски повело, но выровнял, успел. «Павел Иванович!» — крикнула из окошка регистраторша. «Вон мальчик, который вызов сделал!» Человек остановился, стал натягивать плащ поверх белого халата. Между колен держал портфель. Шурка ждал. «Идем», — сказал ловец снов.